Глава 20. Переселение. Я увернулся от атаки, и стрела чистого пламени влетела в дерево. Оно сразу загорелось, поэтому в следующее мгновение с моих рук сорвался водный шар и попал в очаг возгорания. А то не хватало только созданный лес спалить. «Мирослав Всеволодович, успокойтесь», — приказал старику глава клана. «Ты с ним заодно, Саш, я так и знал. Убить нас с Володькой решил», — заверещал дедок. Выглядел он очень неопрятно, несмотря на то, что был одет в хорошую, дорогую одежду. Рубашка была наполовину заправлена в мятые штаны, остатки длинных седых волос были стянуты в хвост, а бороду не мешало бы сбрить еще год назад. Видимо, из уважения к пожилому мужчине никто не стал настаивать на принудительном бритье. И как назло, отец выбрал первыми переселенцами именно этих двоих, которым и без нападения монстров жить недолго оставалось. «Да никто вас убивать не намерен. Погасите свои стрелы и поговорим», — настойчиво продолжил отец. «Я мог прикончить старика одним щелчком пальцев. Но вся сложность заключалась как раз в том, что этого делать не стоило, поскольку он был членом моего клана». Однако Мирослав Всеволодович никого не слушал. Он сам придумал, что его хотят убить, и сам же в это поверил, несмотря на любые аргументы. Хоть старику и было лет 100 на вид, магии в нем было хоть отбавляй. Поэтому мне пришлось выставить перед собой водный щит, чтобы он погасил 5 мощных стрел. Для следующей атаки Мирослав Всеволодович создавал уже целую дюжину. Можно было так отбиваться до тех пор, пока у него мана в каналах не закончится. А я уверен, что сейчас в полубезумном состоянии он не следит за ее расходом. Но это бы привело ко второй смерти, которая мне совершенно не нужна. Благо, что вокруг было полно воды. Мариса раскидала по всему лесу крошечные ручейки, к одному из которых я и потянулся своим даром. Из-за стволов деревьев выплыли десятки водяных шаров. Одни были крошечными, как капли, другие размером превышали мой кулак, и все это скопление я быстро направил к старику. У меня не было цели его утопить, хотя это было бы значительно проще. Водяные шары в считанные мгновения соединились, создавая подобие веревки. Она, точно голодная змея, набросилась на старика, обвела его тело и стянулась, прижимая согнутые руки к груди. В таком состоянии колдовать он не сможет. «Фух, вот теперь можно и поговорить», — произнес я. Но не тут-то было. Разъяренный старик начал нагревать свое тело. Не могу точно сказать, какую магию он использовал, но вода начала стремительно испаряться, а оскал на лице старика только усугублял ситуацию. Мне пришлось соединить заклинание пут с источником воды из ручья. Теперь из леса непрерывно выплывали водяные шары и вставали на место испаренной воды в заклинании. Мирослав Всеволодович не мог испарять воду быстрее, чем я восстанавливал ее баланс. «Давай осмотрим умершего», – предложил я отцу, поскольку сам не знал, что привело к столь скоропостижной гибели. Отец кивнул, и мы подошли к телу. Я перевернул его на спину и осмотрел магическим зрением, как меня учил проводить диагностику Иван Иванович. Однако моих знаний в целительстве не хватало, чтобы найти причину. На первый взгляд, никаких серьезных повреждений. «Следов магии не вижу». «Следов магии не вижу», – также отметил отец. «Нам нужна консультация целителя». «Если ты приводишь в этот мир кого попало, то о какой безопасности может идти речь?» – насторожился отец. «Поэтому я вызову целителя из клана», – ответил я и открыл рядом с собой портал, сотканный будто из осколков стекла, мерцающего на солнце. Отец не успел ответить, как я прошел в портал. Тренировки по точности открытия прошли успешно, поскольку проход образовался в 2 шагах от Юли. Сегодня у нее была общая практика в лазарете. Два десятка студентов в недоумении уставились на меня, вышедшего из портала. «А с каких пор сюда можно перемещаться?» — спросил у магистра Вербенов. Иван Иванович от неожиданности прекратил демонстрацию и застыл с большим шприцем в руках, внутри которого блестела голубоватая магическая жидкость. Благо, что подопытного пациента предварительно усыпили. «Можно, если есть разрешение от директора», — ответил Вербенову Иван Иванович. «У меня имеется», — ответил я. «Правда, с собой копии нет, но если кто-то не верит, то можете запросить копию в секретариате». «Понятно, Сергей Александрович, но зачем вы решили прервать нашу практику? Или хотите присоединиться?» — спросил у меня магистр. «Мне нужно забрать Юлию буквально на полчаса по вопросам клана». «Хорошо», — кивнул мне магистр. «Раз такая срочность, то забирайте». А Юля подошла ко мне. Вид у нее был недовольный. Словно я не от практики оторвал, а вытянул ее из магазина до того, как она дошла до кассы. Но тем не менее, она зашла в портал вместе со мной. И только когда проход закрылся, не обращая внимания на главу клана и связанного магией старика, она начала. «Сереж, ну вот нельзя было час подождать. Иван Иванович обещал зачеты всем, кто придет на практику в субботу и сможет повторить восстановление обмена веществ у пациента». «Так ты же пришла?» «Пришла. А повторить и через полчаса сможешь». «А как мне повторять, если я демонстрацию пропускаю?» «Юль, у нас тут клановый умер, внезапно, а ты за зачет переживаешь». «Ой». Она осеклась и прикрыла рот рукой. «А кто умер-то?» Я кивнул на лежащего на траве старика с открытыми глазами. Его тело успело посинеть. «Сможешь определить причину?» — спросил я у девушки, ощущая на себе тяжелый взгляд отца. «Попробую», — ответила Юля и наклонилась к трупу. Она была в белом халате для практики, и сейчас его низ струился по траве. В глазах девушки блеснул белый огонь, всего на мгновение, после чего она выпрямилась. «Сердечный приступ», — уверенно ответила девушка. «Он бы в любом случае умер». Я вопросительно посмотрел на отца, ведь он мог не поверить Юле, поскольку она одна из моих супруг. Он мог обвинить нас в сговоре с целью убийства старика, но разумно не стал этого делать. Понимал, что эта смерть нам ничего не даст. Наоборот, она только принесла проблем в виде второго старика, желающего мести. И что теперь с ним делать? Вот выделю я ему дом или комнаты в замке, а он через полчаса спалит весь городок. «Спасибо, Юль», — кивнул ей глава клана. «Ты можешь возвращаться на практику. Дальше мы сами разберемся с церемонией прощания». Девушка кивнула, и я открыл перед ней портал, в котором она спешно скрылась. «Так, глядишь, и зачет свой получить успеет». «Мирослав Всеволодович, вы слышали? Никто не хочет вас убить. Это случайность», — спросил отец у пленника, который продолжал изо всех сил испарять воду. «Он так скоро полностью себя опустошит», — предупредил я отца. Однако пленный старик не отвечал, а лишь злобно скалился. Его лицо покраснело от пара, а по лбу стекали струйки воды. «Его бы обратно вернуть. Сомневаюсь, что он захочет здесь остаться», — продолжил я. «Согласен. Стоит выбрать других переселенцев», — кивнул отец. Я открыл портал обратно домой, и водные путы потянули в него сопротивляющегося старика. А затем вошли и мы с отцом. Старику вызвали и ванну, и она быстро его успокоила. Пообещала за несколько дней привести его разум в норму. На следующий день все повторилось, но на этот раз с другими переселенцами. Отец выбрал семью из слуг без магических способностей. Сперва я провел для всех экскурсию. Рассказал о подаренном акуле мире. Показал первой семье их новый дом, который был уже полностью обустроен для жизни благодаря стараниям Светы. Двум близнецам 5 лет Безумно понравилась детская с двухъярусной кроватью в виде грузовика, так что они не хотели оттуда уходить. Пришлось родителям их выгонять на улицу, ведь церемонию прощания с умершим вчера никто не отменял. Это были первые похороны в новом мире. Для погибшего соорудили лодку, которую положили тело и отправили плыть в море. Акула услышала молитвы своих последователей и подняла высокие волны, чтобы те забрали в пучину и душу, и тело. И если тело навечно остается на дне морском, то душа перейдет в руки смерти прямиком из плавников акулы. Или вернее, душа старика окажется в бассейне душ с особой меткой своей богини. А это гарантирует погибшему скорое перерождение. Вечером, после всех церемоний и экскурсий, мы с отцом сидели в беседке моего сада, который Юля разбила возле замка. Большая фиолетовая луна выглянула на небосводе. «Что скажешь об этом месте?» – спросил я у отца, который сидел напротив с задумчивым видом. «Впечатляет. Я бы никогда не решился строить все с нуля. Но ты показал, что предусмотрел все, что можно. Даже влияние акулы на твои моря распространяется». «Конечно, ведь она их и создавала. Несколько месяцев назад здесь была выжженная земля и больше ничего». «Одного не пойму, сын. Если на лицевом мире наш клан служит императору, то чем мы будем заниматься здесь?» «Делами клана. Строиться и расширяться. Создавать не только свой город, но и свою империю». «Ну и амбиции у тебя. Не удивлюсь, если вторым этапом ты захочешь свергнуть с трона семью Кречетов», — усмехнулся отец. Однако взгляд его оставался серьезным. «Вовсе нет. Я хочу создавать, а не разрушать и проливать кровь своих близких», — ответил я. Хотя отец вовсе не догадывался, насколько широко простираются амбиции богов. Акула захватывала океаны один за другим, а я удивлялся, как не схожу с ума, когда мои каналы простираются на весь этот мир. Я могу контролировать любой его уголок, могу наблюдать или использовать магию. Но если эти же каналы будут простираться по нескольким мирам, то так и свихнуться недолго. А в психиатрической клинике я уже был, и мне там не понравилось. Хотя, может, это я по первости так считаю. Нельзя сказать, что мне взбредет в голову через пару лет, когда настанет тишь да гладь. Ни в этой, ни в прошлой жизни я никогда не испытывал спокойствия и всегда находился в ожидании нападения, как и продолжается сейчас. А вот что будет после... «Сын, скажи мне честно, ты хочешь переселить клан, поскольку не уверен в нашей победе, даже несмотря на собранную силу?» — серьезно спросил отец. И мне пришлось быть откровенным. «Ты прав. Я совершенно не уверен, что мы сможем победить темных богов, даже с учетом помощи некоторых тотемов. И если основной мир падет, то у нас останется этот». «С чего ты взял, что этот мир тоже не станут захватывать?» «Это мне неведомо. Но если оно и случится, то не сразу. Мы успеем подготовиться». «Хорошо, я понял тебя», — ответил отец и задумался, глядя на усеянное звездами небо. Я не торопил с ответом. Ему предстояло принять тяжелое решение. И в то же время он понимал, что скоро главенство над кланом перейдет ко мне, и я все равно воплощу в жизнь свою задумку, если к этому времени останется хоть кто-то. «С завтрашнего дня начнем постепенное переселение. Поместье останутся лишь боеспособные маги», — огласил свое решение отец. Первыми переехали слуги со своими семьями. Потом женщины, необученные боевой магии, и дети, которые еще не посещали учебных заведений. Так, день за днем, семья за семьей, чемодан за чемоданом, все перебирались в новый мир. Кто-то расположился на первом этаже недостроенного замка, кто-то выбрал небольшой домик в городке. У Виктора прибавилось работы, поскольку он по-прежнему отвечал за снабжение. Отец даже выделил ему троих помощников. Целую неделю люди ходили через порталы туда-сюда без остановок. И вот на восьмой день все закончилось. Даже акула переехала в ближайшее море, где подводным куполом строили и ее собственный дом. Тогда я выдохнул с облегчением, зная, что обезопасил большую часть клана. Ох, как же я ошибался! Но такого нельзя было предусмотреть. Мой мир привлек слишком много внимания, и его посчитали легкодоступным лакомым кусочком. Ночью после закрытия порталов прогремел гром. Да так громко, что задрожала земля под замком. Я подскочил к окну и высунул голову. Сегодня остался ночевать в своем недостроенном замке. Прямо над головой, среди ночного неба, сверкали громадные трещины многочисленных прорывов. Пространство рвалось на части. А из-за своей магии я чувствовал, что они распространяются на весь мой новый мир.